Часть седьмая. «Мама, мама!» – донесся до Евгении голос дочери. Она огляделась. Женщина находилась в своей комнате в постели. Евгения подошла к окну и отдернула шторы. За окном сияло солнце. Она подошла к двери и открыла ее. Перед женщиной стояла ее дочь. «Мама, ты часто стала валяться в постели?» – сделала выговор Лена. «Давно пора кому-нибудь взяться за твое воспитание. Иначе, мамочка, ты станешь лентяйкой и за Соней». «Ну хорошо, воспитывай меня», — улыбнулась Евгения. «Сейчас же заправь постель и шагом марш в ванную под душ», — скомандовала довольная девочка, тут же принимая правила игры. «Слушаюсь, малышка. Надеюсь, завтрак готов?» «На сегодня готов. Но в следующее воскресенье мы с Володей хотели бы вспомнить вкус маминого борща». «Ах, вы сорванцы!» Легонько шлепнула дочку Евгения и скрылась в ванной. На кухне ее ждал Владимир с жареной картошкой и свежей соленой рыбкой. «Откуда щука?» – удивилась женщина и посмотрела на улыбающихся детей. «Это тетя Инна принесла», – ответил Володя. «Она что, приходила сегодня утром просто, чтобы принести рыбу?» «Да, она оставила тебе записку», – сказала Елена и подала матери тщательно сложенный лист бумаги. «Мы ее не читали. «Честное слово!» «А я разве сомневаюсь в вашей честности?» – спросила Евгения. Она села на стул, развернула бумагу и прочитала. «Женечка, прими от меня рыбу и, конечно, извинения. Надеюсь, что ты не слишком огорчилась. Твоя подруга Инна». «Ну что там пишет тетя Инна?» – спросил Владимир. «Очень странная записка. Извиняется за что-то, и я от чего-то, по ее мнению, должна сильно огорчиться. Не понимаю». Пожала плечами женщина. «Мамочка, ничего тут непонятного нет», — сказала Елена. «Извиняется, что заходила и не разбудила тебя. От этого ты и огорчилась. Вот и все». «Да, мама, думаю, Лена права. А теперь прошу всех к столу». «Хорошо. Мне не терпится отведать того, что мне приготовили мои деточки». Воскресенье прошло обычно, если так можно выразиться, когда вокруг происходят необычные события. Дети погуляли, поиграли и легли спать. Евгения осталась одна в спальне. Она смотрела на звездное небо. Женщина знала, что перед ней открылась одна из тайн Вселенной. Она должно быть единственный человек в мире, который знает о существовании внеземных цивилизаций. Евгении взгрустнулось. Ее Дима сейчас ничего о ней не знает и не думает о ней. Как поступит с ними совет? Если они не разрешат Дмитрию взять семью на планету ушедших из жизни, то она не сможет пережить это. Как она будет существовать, зная, что ее муж жив? Он живет своей необычной жизнью на другой планете. Глядя в небо, она прошептала: «Спокойной ночи, Дима», и уснула, обнимая свадебную фотографию. В понедельник утром Евгении совсем не хотелось вставать, а тем более идти на работу. Понедельник – трудный и полный неожиданностей день. Неизвестно, с чего он начнется и чем закончится. Поэтому Евгения всегда просыпалась в этот день с тревогой, ожиданием каких-то перемен. В цехе все так же стучали швейные машинки. Инны еще не было на работе. Евгения надела свой синий рабочий халат и подошла к зеркалу поправить прическу. Что-то изменилось на работе. Евгения подошла к своему столу. Ее коллеги по работе смотрели на нее как-то странно. Евгения не выдержала и решила спросить у одной из коллег: «Вера, что случилось?» «Ничего», — ответила женщина, пряча от нее глаза. «Почему тогда все так странно на меня смотрят?» — спросила Евгения. «Потому что все были уверены, что вы поженитесь». «Не пойму, Вера, тебя, о чем ты?» — удивилась Евгения. Тут в дверях цеха показалась счастливая Инна, а следом за ней Денис. «Да об этом», — кивнула в их сторону Вера. «О чем?» — все еще не понимала женщина и подошла к Инне и Денису. «Привет!» «Привет!» — обрадовалась Инна. «А я думала, Женя, что ты меня не простишь». «Господи, о чем ты? Я же не из тех, кто дуется по пустякам». «Женя, я не думал, что был для тебя пустяком», — вставил Денис, до этого из-под лобья смотрящий на Евгению. «Слушайте, о чем вы вообще? Я вас вообще не могу понять. Я с утра плохо соображаю», — сказала Евгения. «Объясните, что произошло?» «Она ничего не знает?» — спросил Денис Инну. «Тогда я пойду прогуляюсь, а ты реши эту проблему сама». Денис ушел. Инна стояла, опустив голову. Женщины, работающие с ними, перешептывались, глядя на них. «Мы с Денисом вчера провели вместе воскресенье», — сказала Инна. «Так вот в чем дело», — чуть не засмеялась Евгения. Она ожидала чего-то худшего. Дениса Евгения не любила, а тем более после встречи с мужем решила и вовсе прекратить с ним отношения. «Значит, ты его любишь?» — спросила она подругу. «Да, Женя, я его полюбила с первого взгляда», — проговорила скороговоркой Инна. «Если б ты знала, как я была счастлива, когда он предложил мне провести воскресенье вдвоем». Евгения молчала. «Извини, Жень, ты, наверное, очень огорчена». «Нет, что ты!» – очнулась Евгения от своих раздумий. «Ты его очень любишь». «Кого? Дмитрия?» «Да нет, Дениса». «Я его никогда не любила и не полюблю. Я вообще не понимаю, с чего вы решили, что мне будет больно». «Как же! Ведь его любят чуть ли не все женщины нашего цеха», – удивилась Инна. «А я люблю и буду любить своего мужа», – сказала Евгения. «Но он мертв. Подумай о будущем, если не о своем, то о своих детей. Как они без отца?» «У них есть отец», – возразила Евгения. «Ты до сих пор не смирилась со смертью Димы», – вздохнула Инна. «Ладно, пойдем работать». После окончания работы к Инне подошел Денис. «Ну что, ты решила проблему?» «Никакой проблемы не было», — ответила Инна. «Как так? Она не плакала? Не называла тебя предательницей?» «Все обошлось без драмы», — произнесла Инна. Денис был явно обескуражен. Он привык, что женщины закатывают скандалы, льют слезы и просят его вернуться к ним. Когда Евгения шла к остановке, в ее голове слышалась фраза: «Мы решили, что тебе будет больно». Евгения задумалась. «Да. Чуть-чуть ей было больно от того, что не смогла разгадать Дениса. Как это она раньше не поняла, что этот Денис из себя представляет? Получается, что он ухаживал и за ней, и за ее подругой одновременно». К ней подошел Сергей, друг Дениса. «Привет. Я решил узнать, как ты себя чувствуешь?» «Решил посочувствовать?» – спросила Евгения. «Почему вы все думаете, что мне плохо?» «Я отлично себя чувствую. И мне не нужно ничего сочувствия, в особенности твое. Ведь ты все знал?» «Нет», — ответил Сергей. «Я знал одну девушку, на которой он обещал жениться, но ее родители не дали согласия на брак. Я думал, что у Дениса к тебе серьезное чувство». «Многие думали», — сказала Евгения. «Ну ладно, мой автобус». «Пока», — махнул ей Сергей. Вторник, среда, четверг прошли как обычные дни. Евгения работала и жила в ожидании пятницы. В четверг вечером это ожидание особенно усилилось из-за разговора с дочерью. Евгения готовила ужин, и к ней подошла Елена. «Мама!» «Что?» – откликнулась Евгения. «Ты знаешь, где сейчас папа?» – задала вопрос дочь. Евгения чуть не опрокинула сковороду. С чего это Лена задает такие странные вопросы? «Знаю. А что, ты тоже знаешь?» – осторожно спросила она. «Да», — серьезно ответила Лена. — «Мне Володя сказал, что когда люди умирают, то они живут на небе. И подружки тоже так говорят. Это правда?» — «Да, доченька». Женщина подошла к дочери и обняла ее. — «Это правда. Папа сейчас живет на небе, и он смотрит на наш дом. Когда мы засыпаем, он желает нам спокойной ночи». — «Тогда давай, мама, помашем папе. Он нас увидит и обрадуется». — «Давай», — согласилась Евгения. Они вместе с дочкой подошли к окну и помахали рукой. В это время зашел Владимир, и они с сестрой стали вспоминать, как весело проводили время с отцом. После этого Евгении стало особенно тоскливо. Неужели она и ее дети не заслуживают счастья? Какая разница совету, живы они или мертвы? Евгения надеялась на справедливый вердикт советников.